Третья стадия – заключительная. Она начинается в день выборов. Ее цель состоит в обеспечении постепенного выхода кандидата или избирательного объединения из предвыборной кампании, в анализе и оценке эффективности проведенной кампании. Остановимся на некоторых особенностях и технологиях каждой стадии избирательной кампании.